Глава 8. Осниф и Зануда обливались потом в куче мусора. Сначала они долго ехали на электричках, делая пересадки. Москву Осниф знал плохо, но понимал, что с восточной стороны они едут на западную, объезжая мегаполис с севера. Сошли на станции Перхушково, и Зануда через частный сектор потащил его в сторону леса, сообщив, что до нужного места километров 25. «Но это если по прямой, как муха летает», – добавил он, выковыривая что-то из носа и внимательно рассматривая. «Мы ж пойдем хрен знает как, со всякими остановками. Пару дней потратим, хотя и с оружием нормальным». Именно что нормальным. В руках капитан держал изрядно потасканный, но все же в хорошем состоянии бакан. А в кобуре ПМ тоже старенький, но вроде вполне боеспособный. Снаряжение, которое Зануда извлек из совершенно незаметного лесного схрона, почти все таким и было. Не новым, но сносным. Правда, принесенный им в гостиницу камуфляж, явно ношенный, Сниф надевать не стал. У него с собой был штатный тоннельный спецкостюм «Крот», на который проводник посмотрел с видимой завистью. Сам Зануда был вооружен малогабаритным вихрем, который, по сути, подходил к ее тщедушной фигуре, поверх камуфляжа, облаченный в кожаную куртку и схрон, опять же. В ногах у Зануды были высокие кеды. «Довольно глупо», – подумал капитан. «Это ж если на гвоздь какой наступишь. Ну, его дело». «Пару дней?» – переспросил Сниф. «Ничего себе. Это зона. Тут пешочком налегке не пробежишься. А когда по городу пойдем, то вообще капец. Ладно, что стоим, внимание начнем привлекать». Они углубились в лес. Мимоходом Зануда объяснял, что с охраной здешнего периметра пока все тухло. Кое-где вояки уже выстроили сплошную бетонную стену, но в целом периметр был дырявый, а мобильные патрули, воздушные наблюдения и прочая хитрость не очень-то помогали. Правда, шастали в зону немногие. Даже старики ссут, когда в Хохляндии, которые в Хохляндии огонь и воду прошли, с некоторым презрением сказал Зануда. Правда, и вернулось тоже немного. Тут ведь в чем фигня? Никто ничего не знает, считай по новой все, старые фишки не работают. Не гайками, гайками кидаться не вопрос, а вот аномалии и твари есть похожие. А есть? А те, что вернулись, такое рассказывают. Зануд махнул рукой, не договорив. Молчал. Ты-то сам сколько раз ходил? Спросил Сниф, пролезая через дыру, проделанную в заборе из сетки рабицы. Зацепился карманом куртки за торчащий конец проволоки, задергался. Зануда снисходительно наблюдал за ним, потом ответил. «Достаточно. И что видел? Всякое. Объяснил бы азы, что ли? Откуда я знаю, что мне делать, если выскочит кропадло местное? Кого стрелять? Кого не стрелять? Во всех стреляй, хрен ли думать. Но тут пока аккуратнее. Может быть, патруль, если что, раскатает, как помидоров. Мы же еще не в зоне. А когда она начнется? Я скажу. Тут вообще нормально. Лесом до самой Барвихи можно идти. Хрен кто увидит. Лес вокруг был лес, правда. С них уже давно уже в таком не был. А ведь когда-то любил грибы собирать. То и дело попадались заборы и заборчики, наверное, разграничивающие разные частные владения, пансионаты и санатории. Несколько раз Сниф видел камеры слежения, но Зануда только махнул рукой. Фигня. Все жиробасы, депутаты разные и прочие давно отсюда свалили. Зона под боком, страшно ведь. Подмосковье скоро совсем опустеет, кроме разве Новой Москвы, она подальше. Так что тут мы, только мы, ну еще бомжи, мародеры всякие. Хотя тырить уже нечего, что не вывезли, то сразу и потырили. Мелочь сейчас осталась. Хочешь, зайдем, посмотрим, как богатые жили. Да ну нафиг, отказался с них. Я не на экскурсии, у меня дело есть. Отдыхать все равно где-то надо, спать, жрать. Ладно, как хочешь, где-нибудь найдем схрон. В Ромашково, к примеру. А там опять лесом-лесом и МКАД. Но это уже зона будет, понял? Понял, буркнул Сниф. В щеку в цепке пился комар, и капитан подумал, а что, если комар с той стороны, из-за периметра? Может, заразный? Это коммутировать недолго. Впрочем, своими параноидальными опасениями делиться с противным Занудой он не стал. Если от каждого комара прятаться, это вообще идти не стоило. Как выяснилось, то ли они шли чрезвычайно быстро, то ли Зануда что-то напутал, но к Ромашково они выбрались уже довольно скоро. «Все, тут привал», – тяжело дыша, – скомандовал сталкер. Выглядел Зануда довольно-таки загнанным, тогда как сам Сниф особо и не запыхался. Видать, с физподготовкой у тщедушного паренька было неважно. Хотя, опять же, его дело. Они двинулись к домам коттеджного поселка. Выглядели дома совершенно безжизненными, хотя и не пострадавшими. Зануда не врал. Люди просто ушли, оставив жилье. Бросили. «Вон туда», – Показал пальчиком Зануда на ближайший дом, белоснежный с черепичной красной крышей и флюгером в виде петуха. Я там ночевал раз. Нормально. Тут даже электричество есть. То есть было. Типа, сейчас не знаю, может, отрубили уже. Джакузи работало даже. И бар чёткий. Они барни вывезли, уроды. Почему уроды? Удивился Сниф, оглядываясь по сторонам. Ну и хорошо же, что оставили. Потому что жиру бесится, твари. В доме сохранились следы поспешной эвакуации, но в целом особого беспорядка не наблюдалось. Электричества не было, с джакузи тоже не срослось. А вот бар наличествовал. Видал? С гордостью спросил Зануда, словно лично собирал этот бар. Странно, что не раскрали. Я боялся, что раскрадут. А вот оно. Действительно, огромный потайной бар был заполнен разнокалиберными бутылками. Что-то из них, Сниф, пробовал, что-то просто видел. О существовании большинства напитков даже не подозревал. Зануд схватил граненый флакон коньяка с золотистой этикеткой, рухнул в кожаное кресло и вытащил пробку. «Накрывай на стол, питерский», – велел он, вытягивая ноги в грязных кедах размером этак 35-го с виду. Сниф, не чинясь, полез в рюкзак и на столике с хитрой инструкцией раскинул поляну из двух банок белорусского завтрака туриста и нескольких огурцов. С хрустом разодрал упаковку на пачке галет. «Жаль, тут пожрать ничего не осталось», – констатировал Зануда, прихлёбывая коньяк. Когда я тут в прошлый раз был, в холодильнике еще что-то оставалось, но я дохавал. Икра там, фуагра всякая, сыр, сука, сдох, в плесени весь был. А бар хитро сделан, сразу не найдешь. Ты бери, что надо, пей. А все равно ночевать здесь будем. Сниф, намазывая тушенку на галет, остановился. С какой стати? Еще совсем светло. Мы до ночи, может, до МКАДа дойдем. И даже дальше. Вот же карта. Затем, что я так сказал. «Послушай», – я злился с ним, – «я тебе деньги не за то плачу, чтобы ты здесь квасить среди руин былой роскоши. Я тебе что, турист?» «Ну, не турист», – пожал плечами Зануда. «А значит, жрём и идём дальше. Там ведь есть, где ночь переждать?» «Ну, есть. Вот и славно». Сниф бухнул на галету еще кусок тушенки, потом подошел к бару и выбрал длинную узкую бутыль кальвадоса. Налил хрустальный фужер, вернулся к столу, сел в такое же кожаное кресло, в котором обретался Зануда. Тот, кстати, злобненько посмотрел на капитана, но спорить дальше не решался. «Давай», – примирительно произнес Сниф, поднимая фужер. Зануда молча чокнулся с ним бутылкой, запустил в банку щепоть и ухватил жирное мясо. Возможно, он хотел этим слегка уесть Снифа, но тому было пофиг, даже с учетом изрядно грязных зануденных пальчиков. Если придется из этой же банки есть, запьем, проспиртуется, продезинфицируется. Поедая бутерброд, капитан побродил по огромной комнате, знакомясь с бытом беглых олигархов. Или кто тут обитал ранее. Не олигархи, конечно, те в других местах селились. А этот коттеджный поселок не из самых-самых. Какие-нибудь менеджеры среднего звена. А вот и фотка. Ну да, дрич в костюмчике, рядом жена с явно силиконовыми губами. Детей, видимо, нет. «Если золото ищешь или бабло, то я давно проверил», – лениво сказал Зануда, ковыряясь в консервной банке. «Да и вряд ли оставили. Я просто смотрю». «А если просто смотришь, то кончай жрать, да пойдем. Ты же мне не за эти руины деньги платишь», – съехиничал сталкер, облизывая пальцы и делая последний глоток из бутылки. С ним заметил, что отпил он совсем мало, больше возился и выделывался. Капитан торопливо доил тушенку, закрыл бар, вдруг на обратном пути пригодится, особенно если будет что отметить, и поднял свой бокан, заботливо уложенный на бархатный красный пуфик. А, видимо, раньше тут спал кот, потому что к пятну смазки на прикладе прилипла длинная белая шерсть. «И все равно лучше бы тут остались», – побубнил Зануда. «Нехорошее у меня предчувствие». Они собрали пожитки, вышли из коттеджа и остановились. Зануда сопя прислушался к чему-то. Небоскребов Москвы отсюда почему-то еще не было видно. Возможно, из-за того, что вокруг сделалось как-то серо. В воздухе повисла низкая дымка. Но присутствие поблизости огромного города ощущалось. Это как если войти в темную пещеру, где стоит слон. Он может молчать, не двигаться, но все равно будешь понимать, что слон где-то тут. Особенно если знаешь, что он в этой пещере должен быть. «Пошли», – с неохотой сказал Зануда, подтянул мешковатые штаны и двинулся вперед, стараясь держаться поближе к заборам и зданиям. «Погоди», – сказал Сниф. Он отошел к стене и расстегнул штаны, но вдруг поймал заинтересованный взгляд Зануды, направленный на свою ширинку. «Твою ж мать!» – тихо ахнул про себя Сниф. «Да он же, похоже, того». Сталкер быстро отвернулся и вынул из кармана куртки детектор аномалий. Этот приборчик капитан знал. Видимо, начинались места поопаснее, чем раньше. «Что ж, учтем». Как и то, что у зануды какие-то нездоровые интересы. Что-то не видать военных, заметил Сниф, когда они вновь углубились в лес. Это хорошо или плохо? Да никак, пожал плечами зануда. На МКАДе могут встретиться ихние патрули, а тут вряд ли. Что им тут делать? А в город они подавно не лезут. Да и на МКАД уже не особо. Зона же во все стороны ползет. Сегодня на МКАДе спокойно, а завтра капец. Жрут всех с костями и не давятся. Да и ездить там неудобно воякам. Машин слишком много побросали прямо на кольцевой. Их мало сгребли в кучи, но особо не разгонишься. А вертолеты? А вертолеты летают. Ну, тоже стремаются. Ты видел, какую шнягу, как С-300? Поинтересовался проводник. С-300? Недоуменно переспросил Сниф. Ну, я не военный, но это вроде такая довольно старая система, противовоздушная, ракетная. Вот, система. А тут это такая, ну, как тебе, блин, описать, чтобы дошло? Короче, висит между деревьями синяя хренотень. С виду как пузырь, диаметром метра полтора-два. Висит и висит, никого не трогает. Можешь рядом с ней ходить и даже пальцем потрогать, ничего не будет. Хотя трогать, конечно, не надо. Тут в зоне вообще ничего трогать не надо без надобности, а то без рук останешься, как тот Мересев. Капитан не стал поправлять зануду, тем более проводник сейчас явно повторял чьи-то наставления, даже стиль малость сменил. Так вот, висит этот С-300, никого не трогает. Но если в небе появляется воздушная цель, он разряжается и выдает сгусток энергии, которым эту цель нахрен сбивает. Я видал, как он эту вертушку ученую так снес. В мелкие кусочки только облачко осталось. Зануда энергично закивал и сплюнул в муравейник. И хрен поймешь, чему надо. Может, ворону сбить, а может и на вертолет не среагировать. Тут в зоне многое так, поэтому старается без нужды не летать. Да и то по нужде тоже не особо вылезает. Ага, стой! Сниф тренированно замер. Зануда сделал ему знак и быстро опустился на четвереньки, после чего резво пополз к густому кустарнику. Капитан последовал за ним. «Идет кто-то», – прошипел проводник, залегая в зарослях. Он осторожно развинул листву, и Сниф увидел мужичка в высоких болотных сапогах и стеганой зеленой куртке со множеством карманов, какие любят рыбаки. Мужичок, не таясь, шел в противоположную им сторону, но только шел как-то странно. Руки болтались, словно плеть, рот полуоткрыт. Вот путник налетел на деревце, потоптался, обошел по дуге боком, словно краб, и двинулся дальше. «Это что, зомби?» – блеснул знанием зоновских обитателей Сниф. «Тут зомби нету», – покачал головой зануда и сковырнул белесый прыщик над левой бровью. «Это не Хохляндия тебе. Точнее, они тут тоже как бы зомби, но не такие. Это вроде баклан был». «Баклан?» «Короче, зовут их так некоторые. Полезет вот такой в зону. А это ж явно не сталкер был по снаряге, просто мародер какой-то. И вот полезет он туда и наткнется на что-то. И такой выходит, ничего не соображает, словно мозги выжгло. Приходит ровно в то место, откуда вышел. Если дойдет, конечно, и по дороге с ним ничего не случится. И стоит. В смысле, стоит. Прямо он встанет и стоит, как долбанный столб. Не разговаривает, на вопрос не отвечает, не жрет. И куда его? Очкарики забирает для изучения, иначе подохнет с голоду. «А почему баклан-то? А хрен не узнает. Я, что ли, придумал?» – окрысился зануда. «Не нравится, называй по-своему». «Так он что, не опасный? Не нападает?» – миролюбиво продолжил капитан. «Этот нет. А вот мертвогрыз, тот легко и сожрет. Но мертвогрыза сразу отличить можно. Он на человека не похож. Страшный, блин, до усачки. А еще столпники есть. Те стоят, ходить не могут. Но если подойдешь, капец, они языком плюются. Язык метра три». А на языке иголка с палец. И главное, стоит такой человек, как человек, базарит. Типа, братан, иди сюда, что скажу. Или там, о, чувак, сколько лет, давай бухнем. Даже погоняло может назвать. Ты к нему, а он плюнет, и ты такой же. А как его отличить-то? Столпника? Сказать в ответ, не, лучше ты ко мне. Если не идет, уже подозрительно. Сниф с тревогой посмотрел вслед почти скрывшемуся за деревьями незадачному мародеру баклану. Да, это не питерская подземка. Там все было ясно. Тварь она и есть тварь. А тут? И ведь есть же еще обычные, живые мародеры, бандиты. То есть, есть просто жители, которые по разным причинам остались в брошенном городе. Первый раз за все свое недолгое пока путешествие он задумался, а не поторопился ли? Может, стоило выждать, освоиться, разузнать побольше, найти кого-то из стариков, как их называет зануда. Подозрительный же пацан, сопливый совсем, хоть и строит из себя профессионала. С другой стороны, его Голованов посоветовал, а тот вроде здесь все знает, в курсе происходящего, и Снифу зла не желает. А главное, ждать некогда. И сон в последней ночи он не видел. Неужели опоздал? Хорош ныкаться, толкнул его локтем проводник. Пошли. Темнеет уже. Если удачно пройдем кат, дочапаем до больнички, там где-нибудь и заночуем. Хотя место, сука, не самое лучшее ухо давить. А что такое больничка? Да, это как ее. Ну, там еще всяких президентов лечили. Сниф на ходу быстро сверился с картой. Под больничкой подразумевался, судя по всему, комплекс зданий Центральной клинической больницы управления делами президента РФ. Они были разбросаны по зеленке и занимали изрядную площадь между МКАДом и Рублевским шоссе. Разумеется, всех обитателей и персонал эвакуировали в первую очередь, так что там должно быть пусто. Чего же тогда опасается, зануда? Там вообще-то пусто, словно читая мысли Снифа, сказал проводник. Но жутко. И опыты там, говорят, разные делали. Стволовые клетки эти, кулоны. Клоны? Во-во, клоны. Неожиданно капитан понял, что парнишка боится, причем боится очень сильно. Нет, осуждать его за это Сниф не смел. Тем более он прекрасно знал, что не боятся только дураки. А уж опасаться чего-то неведомого и непредсказуемого, так вообще сам Бог велел. Не на прогулке поди. До Московской кольцевой автодороги они добрались без приключений, разве что капитана снова укусила за ухо какая-то летучая сволочь. Он не вытерпел и поинтересовался у зануды, нет ли тут летающих мелких мутантов. Зануда похихикал и сказал, что пока не замечалось, но он с удовольствием с них пристрелит, если тот вдруг начнет переплощаться или вести себя странно. Кольцевая в самом деле оказалась забита брошенным транспортом. Капитан на мгновение задался вопросом, а выплатить ли автомобилистам страховку? Там же форс-мажорные обстоятельства учитываются и все такое. Хотя какой там, в России живем. Да и машины стоят целые, сами же виноваты, что бросили. Какие к страховщику претензии? Но нет, машины на МКАДе стояли не только целые. Ноги столкнулись, какой-то деятель на Тойоте, Тундре, даже ухитрился перевернуться на бок. Большинство багажников открыты. Видимо, хозяева тачек спасали вещи, когда поняли, что дальше не проехать. Из распахнутой дверцы старенькой девятки свисал труп, точнее скелет в пыльной одежде, усыпанный отпавшими с черепа волосами. Сердце, что ли, прихватило? Или разборки какие-то. Теперь не узнаешь. Ага, мертвяк, сказал зануда, заметив, что его клиент приотстал и пялится на покойника. Привыкай, питерский. Они могут часто попадаться. И такие, как этот вот, и свеженькие. А наша задача самим такими не сделаться. Уяснил? Уяснил, мрачно ответил Сниф. А раз уяснил, давай быстро линять самкада, а то стоим тут как бараны. Говорил я тебе, остались бы ночевать в коттеджах, а теперь до больнички ковылять. Больничка, впрочем, была совсем недалеко, ее корпуса виднелись за деревьями. Но просто так добраться до нее не получилось. Буквально по подходе к территории больницы Сниф замешкался, зацепившись рукавом за острую ветку. Зануда этого не заметил, продолжал бодро топать вперед. Сниф еще подумал с недобрением, что уж больно бодро шпарит паренек, словно давешний новичок в Питере. Так недалеко и до... Тут зануда неожиданно подскочил, взвизгнул и, сорвав с плеча вихрь, стал поливать огнем землю вокруг себя. Сниф напрягся, увидев, что к нему по земле течет какая-то шевелящаяся рыжая масса, и тоже взял автомат на изготовку. Но тут же и упустил, поняв, что рыжая масса – это просто белки. Ну, не просто белки, а много белок. Много испуганных белок, сбившихся в большую стаю, ничего не замечая вокруг, со всей дури драпали из города. Сниф постоял, глядя, как зверьки, не замечая ничего, бегут, перепрыгивая через ее ботинки, и двинул к зануде, стараясь не наступить кому на хвост. Глаза зануды сверкали нехорошим живодерским блеском. Теперь он уже прицельно стрелял несчастных животных. Азартно крякал и неприятно скалился. Сниф подскочил и, ударив по стволу вихря, очередной выстрел ушел вверх в листву. А Сниф заорал прямо в идиотски вытянувшуюся мордочку зануды. «Дебил, ты что творишь? Так это, мутанты, чё? Какие нахер мутанты? Мутантов ты своими истеричными действиями и грохотом вот прямо сейчас сюда созвал, придурок». И словно в подтверждение их словам поток белок внезапно иссяк, а откуда-то сбоку довольно далеко раздался какой-то то ли вой, то ли стон. Зануда побледнел и, рухнув на колени, пополз куда-то в кусты. Не босрался бы малец от страха, забоченно подумал Сниф и, пригнувшись, двинулся следом. Вой повторился еще несколько раз, но, судя по всему, его обладатель не приближался, а отдалялся. Зануда закопался в кучу старого мусора, густо поросший бурьяном, крапивой и раскидистыми лопухами. Видимо, остатки какого-то ремонта, который не успели или не захотели вывести. ЦКБ-то, она ЦКБ, но одно дело с парадного входа, совсем другое с черного. Сниф тихо пристроился рядом. Они лежали довольно долго, никаких посторонних звуков они больше не слышали, белки и прочая живность, включая птиц, более не появлялась. Солнце склонилось к закату, Зануда не шевелился. Сниф тоже, хотя ноги затекли, и он даже почувствовал, что ее начал клонить в сон. «Слушай, может, двинем уже?» – взмолился, наконец, измученный Сниф, оглядываясь. «Нет же никого. Не спать же нам тут. Суслика видишь?» – меланхолично отозвался Зануда. «Нет, а он есть. Хочешь пулю схватить?» «Да пошел ты!» – взвился Сниф, встал в полный рост над кучей. Никто в капитана Снифера не стрелял. Не стрелял, не нападал, не шуршал даже. Сниф, не оглядываясь, спокойно пошел вперед. Сзади, что-то бормоча себе под нос, отопал Зануда. Не захотел, видимо, оставаться позади клиента, марку держал. Снифу не хотелось ничего говорить. И вообще не хотелось ничего. Ему даже лень было обматерить трусливого проводника. Или все-таки не трусливого, а не в меру осторожного. В тоннелях метрополитена тоже порой, ой, как пригождался принцип «лучше не спешить». Вот и Зануда не спешит. «Слышь, питерский», – Зануда догнал Снифа и шмыгнул носом. «Ты притормози». «Пшел ты», – беззлобно буркнул в ответ Сниф. «Тормозни, – говорю, – нам правее надо забирать. Здесь это опасно». «Где опасно?» – лениво процедил Сниф. «Здесь? Ничего особенного. Под ногами земля, рядом корпуса, какие-то бочки стоят». Сниф намеренно сделал пару больших шагов влево и замер, потому что почувствовал, как земля под левой ногой медленно поехала. Зануда смотрел на него округлившимися глазами. Сниф резко отпрыгнул назад, но лишь свалился на задницу. Ноги словно кто-то схватил за щиколотки и тянул. «Мама, воронка!» – взвизгнул Зануда и схватил Снифа за шею. «Или ноги оторвет, или придурок задушит!» – пронеслось в голове у Снифа, после чего он вцепился в рукав Зануды. В этот момент мимо головы незадачливого капитана просвистел довольно весистый бетонный обломок и угодил прямиком характерное темное пятно в центре воронки. Воронка, которой теперь было хорошо видно, обломок принесла с благодарностью. Зануда в этот миг дернулась и Снифа изо всех сил, чем его и спас. «Детектор», – просипел Зануда, отплевываясь от песка. Сниф резво на четвереньках отполз подальше от опасного места и налитыми кровью глазами уставился на Зануду. Тот уже понял, что за чудесное спасение его благодарить не станут, и заверещал. «Детектор заклинило». «А я всегда говорил, никакого толка от этих детекторов. Вред один и не суразится», – наставительно произнесли за спиной Снифа. Он подскочил от неожиданности и круто развернулся. Из-за кучи мусора высовывалась чья-то хитрая перекошенная рожа и внушительное дуло. Сниф прищурился, раздумывая, поднять может руки. «Квазиморда, ты, блин, урод!» Зануда поднялся и принесла зло отряхиваться. «Сам знаю», – хихикнула рожа и полезла из-за кучи. Сниф выпучил глаза. Обладатель рожи не зря носил такое вычурное имечко. В руках или лапах он держал дорогую охотничью вертикалку неслабого калибра. «Это что, мутант?» – тихо спросил Сниф у Зануды. «Не-а, хотя, может, уже и мутант. Был бы нормальным до карусели. Влетел давно еще в хохлядской зоне. Любуйся, ты сейчас мог таким же стать». «Если бы я камешек не кинул», – уточнил Квазиморда, – «ты мне должен теперь. И никакой я не мутант, нет. Слышу я все, ага». Перекошенный хромой уродец ткнул правой рукой в Снифа. Рука эта была заметно длиннее левой. Сниф растерялся. «И что ты хочешь?» Квазиморда солидно покивал. Мол, молодец, правильно вопрос ставишь. И пожелал неожиданное. «Телефончик дам, если выберешься отсюда. Позвони в Институт ядерной физики имени Константинова, профессору Шемелину. Скажи, нашел я еще одно захоронение Бурды». Сниф поднял бровь. Квазиморда уловил непонимание и счёл нужным пояснить. «Про первую аварию на ЧАЭС в курсе? После эвакуации населения из поселка Припять ликвидаторы смывали радиоактивную пыль с улиц, деревьев и домов. Жидкость, которой поливали всю зараженную местность, называли бурда». «А, понял», – кивнул Сниф, вспомнив соответствующий давно позабытый им курс, но Квазиморда продолжал, теперь уже для внимающего Зануды. «Рецепт жидкости разработан в Институте атомной физики академиком Курчатовым. Эта клейкая субстанция прибивала радиоактивную пыль к земле и склеивала ее. Каждый день вертолеты распыляли бурду на территории ЧАЭС. После того, как бурда подсыхала, ее просто скатывали, как ковер, и захоранивали в радиационных могильниках. Понятно?» Сниф кивнул, Зануда кивнул тоже. «А откуда здесь в Москве захоронение бурды?» – уточнил он с интересом. «В Москве?» «А, елки!» – огорчился сталкер и даже топнул ногой. «Я ж главное не сказал. Не в Москве. В тамошной зоне, на Украине. Тут-то да, тут-то откуда? Тут свои заморочки. А с Украины я срочно перебазировался, сам не успел информацию сообщить. Ну, позвонишь? Позвоню. Но услуга за услугу. Зануда насторожился и зачем-то принялся тянуть Снифа за рукав, но капитан вырвался и достал фотографию брата. Знаешь его? Может, видел недавно? Квазиморда повертел фотографию в руках, вернул. Нет, не знаю. Я с вояками вообще не очень. Что здесь, что там. У нас с ними разные видения мира. Принципиально разные. В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань. Я человек весьма высокой организации, как душевной, так и умственной. Собственно, поэтому и с Украины сюда перебрался. Здесь интересно. Жизнь сразу заиграла новыми красками. Прямо благорастворение какое-то. Хотя вам, наверное, не понять. Нет, покачал головой Сниф, мне уж точно не понять. Вот и чудесно. Суум квикве, что означает в переводе с мертвой латыни «каждому свое». В оригинале у римского государственного деятеля, писателя и оратора Марка Тулия Цицерона звучит, как правосудие узнается потому, что оно присуждает каждому свое. Позже выражение стало употребляться вне юридического контекста. Поведал Квазиморда и поинтересовался. «Жрать хотите?» «Хотим», – сердито сказал зануда. «Но не здесь же, лектор хренов». Квазиморда пожал плечами и похромал куда-то, призывно помахав рукой, мол, за мной пошли. Зануда ворча двинулся следом, Сниф решил не отставать. Неожиданный гость выглядел безобразно, но внушал доверие, в отличие от его проводника, как ни грустно. Капитан не удивился бы, приведи их сталкер в какую-нибудь вип-палату, где сам президент поправлял здоровье. Но идти пришлось недалеко. Квазиморда оборудовал временный лагерь в кузове трехосного Урала с кунгом с виду совсем новенького. Что он делал на задворках центральной клинической больницы, Сниф мог только гадать. Забравшись в металлическую будку вслед за Квазимордой, капитан увидел пару старых матрасов, заботливо прикрытых большими кусками полиэтилена, портативную печурку с газовыми баллонами и совсем уж музейную вещицу – ДП, ручной пулемет Дегтярева, который вроде как перестали производить лет 70 назад, ежели не все 100. «Нашел тут в одном доме, в Ромашково», – заметил интерес Снифа, пояснил Квазиморда и сел на матрас. Черт ее знает, откуда он там взялся. Не мог пройти мимо. Сначала думал, не боевой макет, их много продавалось, как со складов списали. Но нет, нормальный тарахтелка, хоть сейчас стреляй. Сниф повертел в руках плоский, как тарелка, пулеметный диск, машинально проверил. Диск оказался пуст. «Не, патронов нету», – сказал Квазиморда. «Он под винтовочный патрон 7,62. Где их наберу столько? Так, для интереса с ним вожусь, как оружие ни хрена не стоит. Раньше-то напугать кого. Ну, давайте жрать, что ли, а то желудок к позвоночнику присох». С этими словами уродец принялся стряпать, норовисто разведя в очаге огонь и водрузив туда видавший виды котелок. Готовил он вещь для непривычного человека странную, а для знатока довольно вкусную и питательную, а именно суп из кельки в томате. Зануд смотрел довольно брезгливо, а Сниф понял, что проголодался и даже помог Квазиморде покрошить суп картошку. «Картошка местная», – рассказывал по ходу дела уродец, то и дело щелкая перекошенной челюстью, которая выезжала у него из суставов. «Ее вроде как жрать нельзя, но я проверяю дозиметром. Можно, вполне. Не всякую, конечно. Места надо знать. Вообще базар о том, что местного ничего в зоне жрать нельзя, брехня. На Украине хавали и за здорово живешь. Вон хоть у упыря спроси. Он тебе знаешь, как ворону приготовить. Хотя упырь куда лучше солянку варит. Эх, скажу я тебе, какая у него соляночка из вороны?» – ехидно спросил зануда. Квазиморда вытел рукавом куртки, стекавшую по подбородку слюну. «Не», – беззлобно сказал он, – «из свинины. Ну и мясопродукты всякие. Брешешь ты все. Где бы ты ее жрал?» – ехидно сказал зануда, привалившийся к борту. «Ты ж из зоны не вылазишь. И из Хохлядской тоже никогда не вылезал. Чё-то я не верю, чтобы упырь тебе там солянки на милитаре варил». «Да он и не варил. А я не жрал», – спокойно произнес уродец. Он подробно рассказал, как ее готовить, с интересными деталями, с изюминками. «Умному человеку, типа меня, достаточно. А тебе хоть клизмой заливай, толку никакого. Кстати, вы хоть обзовитесь, а то не по-людски как-то. Ты вот Шибзик кто такой? Меня, вижу, знаешь. Сам ты Шибзик, урод, бля», – возмутился зануда. «Я зануда я». «Чё-то не помню, чё-то помню», – наморщил лоб Квазиморда. «Вроде покрупнее ты был». «Болел много», – буркнул зануда и отвернулся. «Обиделся, надо полагать». «Зря бухтишь», – примирительно сказал уродец. «Кабы я всех помнил, то сдох бы давно от переизбытка информации. Это меня легко запомнить, я приметный. А вас таких тушляется целая дивизия, а полегло еще больше. А уж сколько поляжет, тут вам не Чернобыльская зона, взад-вперед хоженая, со схронами, с кабаками и борделями. Москва, она и при жизни-то не город была, а черт знает что. А уж сейчас…» Квазиморда махнул рукой, зачерпнул из котелка, ложку варил, попробовал. «Гвоздички бы», – сказал мечтательно, – «сейчас готово будет. А ты, столичный гость, какими судьбами? Не турист, надеюсь? А откуда понял, что я из Питера? А разве я сказал, что ты из Питера?» – удивился уродец. «Я сказал, столичный гость. Словосочетание предполагает массу различных толкований. Из Киева, например, или из Минска. Вашингтон вот тоже столица. Но ты же сказал, позвони в институт имени Константинова профессору Шемелину. Я и подумал. Думать хорошо, думать полезно», – философски согласился с капитаном Квазиморда. «Однако мою просьбу можно понимать двояко. Будешь в Питере – позвони в институт профессору. Не будешь в Питере – не звони в институт профессору. Более того, ты можешь даже и не из Питера позвонить в институт профессору. Кстати, спасибо, что напомнил. Я сейчас тебе телефончик-то напишу». Квазиморда принялся копаться в новеньком оливковом рюкзаке. Сниф оглянулся на зануду. Тот скорчил рожу и постучал себя по лбу. То ли призывал не обращать внимания на чокнутого инвалида, то ли намекал, что Сниф сам, идиот, рассвязался с Квазимордой. Тем не менее, бумажку с телефончиком капитан взял, пообещав дословно передать профессору просьбу, и миску вкусно томатно-килечного супа с удовольствием употребил. Зануда, проигнорировав первое блюдо, грыз какие-то галеты из своих запасов. «А может, водки?» – Сниф постучал по висящей на поясе фляге. «Надо же нам какую-то лепту внести в обед». «Нынче не пью», – покачал головой Квазиморда. «Не переживай, столичный гость, может, еще угостишь меня, когда взалкаю». Из простецких «жрать» да сейчас уродец неуловимо переходил на высокий стиль, чем слегка шокировал капитана. С другой стороны, мало ли кем был этот человек раньше. Возможно, доктором наук, академиком. Сниф знал о зоне довольно много и ничуть не удивился бы, окажись такой правдой. Квазиморда тем временем тоже заинтересовался происхождением капитана. «Так что, столичный гость, вижу, ты серьезного занятия человек, и орудие в руках держишь умело». «Оружие», – машинально поправил Сниф. «Орудие», – не согласился Квазиморда. «Это у вояк оружие, а у тебя это инструмент рабочий. Я же вижу, орудие труда, на вроде метлы». «Что ж, можно и так сказать», – усмехнулся Сниф, которого почему-то позабавила бесхитростная наблюдательность Квазиморда. «Орудие для очищения тоннелей метро от всякого дерьма». Уродец удовлетворенно кивнул и замолчал. «Пойдем, может», – спросил зануда, догрызая галету. «Гостях хорошо, а нам еще надо ночлег найти». «Да, мне тоже пора с якоря сниматься», – встрепенулся Квазиморда. «Я тут засиделся. Люблю, тем более, ночью пройтись. Много интересного можно увидеть. Такого, чего днем никто не замечает или что от света дневного прячется». Капитан поежился. Жутковато прозвучало вот это «от света дневного прячется». «Чё, так все и оставишь?» – удивился зануд, пиная ногой портативную печку. «А что? Да и вещица не раритетная. Это на Украине у всякой железячки своя цена была, и не маленькая. А тут Москва. Целые магазины стоят невывезенные, в том числе туристического снаряжения. Я себе еще добуду. А тут будут эти хорошие люди пожрать себе сготовят, вздремнут, сексом займутся», – захихикал зануда. «Да и не без этого», – с достоинством сказал уродец. «Оно, поди, на матрасе всяко квалитетнее, чем на травке. А на прощание я вам расскажу историю. Хотите?» «Хотим», – буркнул зануда. «И правильно, историю, тем более про метро, столичному гостю интересно будет. Случилось это аккурат после того, как Москву накрыло». «Но не тут», – Квазиморда многозначительно поднял палец вверх, – «а в городе Новосибирске».